Надо будет говорить в прошедшем времени. Неожиданное головокружение заставляет меня вцепиться в столешницу. Отвечает Теннис. Джина была юристом, глухо говорит он. Она оказывала юридические услуги пробона. Последние пару лет она занималась судебной тяжбой против штата Нью-Йорк, потому что они недостаточно финансируют городские школы. Про что? Переспрашивает коп, делая пометки в блокноте. Боно, отвечает ему его коллега. Боно! Она работала бесплатно. Мужчина-полицейский поворачивается к ней всем корпусом и устремляет на нее раздраженный взгляд из-под очков. «Детектив Тиллинг учится на юриста!» — рявкает он. «Как будто миру нужен еще один...» Неожиданно коп замолкает, Теннис сильнее сжимает руку. «Если у вас есть вопросы, задавайте их», — говорит он в бешенстве. «Еще несколько моментов», — заявляет полицейский, выпрямляясь в кресле, глядя на Тенниса безо всякого выражения. Коп пролистывает свой блокнот немного назад и снова смотрит на меня. «Ваша жена часто путешествовала по делам?» «В Албании», — отвечаю я, размышляя, как долго я смогу вытерпеть. «Она часто ночевала там?» «Один-два раза. Каждые два месяца». «Ага», — говорит он. «А вы? Вы путешествуете?» «Иногда». «Вы много путешествовали в последнее время?» «Да». «Когда вас в последний раз не было в городе?» «В пятницу. Я приехал из Торонто. Уехал вечером, приехал утром». «Так где вы были в эти выходные?» — интересуется коп, приготовив карандаш. «Наверное, какой-то чертов любопытный сосед проболтался ему, что я не ночевал дома. Мой мозг буксует, зубцы шестеренок не хотят цепляться друг за друга. Ни за что не стану вываливать мои отношения с женой в грязи, рассказывая подражателю лейтенанта Коломбо о наших с ней проблемах». «Господин Тайлер», — говорит полицейский, понижая голос и наклоняясь ко мне, — «я понимаю, каково вам сейчас, но я должен получить ответ. У вас были проблемы в браке? Его фамилия Ромми?» Неожиданно вспоминаю я, детектив Ромми. «Вы знаете, каково мне детектив Ромми?» Спрашиваю я, и давление у меня в мозгу возрастает по мере того, как затихают его слова. «Может быть, вы хотите бы судить?» «Это наедине?» — говорит он, жестом посылая Тенниса и Еву. «Вы знаете, каково мне?» — снова спрашиваю я. «Я был женат», — отвечает он и быстро подмигивает мне, как бы говоря, мы мужчины понимаем, как иногда бывает. «Это рискованная обязанность. Иногда получаешь пулю, иногда надо вырваться на несколько дней и расслабиться. В любом случае стыдиться здесь нечего». Гнев рывком поднимает меня на ноги. «Ни хрена вы не знаете, каково мне!» — кричу я, наклоняясь к копу через стол и тыча в него пальцем. «Я любил свою жену и не знаю никого, кто хотел бы причинить ей вред. А теперь убирайтесь оба из моего кабинета и делайте вашу чертову работу, пока я не снял трубку и не выяснил, как связаться с тем, перед кем отчитывается ваш босс. Ты тоже, Ева. Я хочу, чтобы вы все немедленно убрались из моего кабинета к черту «Давай матери!» «Бог ты мой!» — говорит Теннис, опуская жалюзи, после того, как Еву Якопов вымела из кабинета. Роме начал было бузить, но Ева быстро все уладила. Теннис кладет руки мне на плечи и смотрит прямо в лицо. «Пити!» «Теннис, мне надо пару минут побыть одному», — говорю я, прерывая его. «Ты уверен?» «Да, я буду за дверью». Он тихо закрывает за собой дверь. Слезы потоком льются из моих глаз, и я прячу лицо в ладонях. Дженна. Теннис задним ходом загоняет свой микроавтобус «Вольво» на пятачок тени, отбрасываемый раскидистым вязом. Ветровое стекло машины смотрит на католическую церковь из красного кирпича, возвышающуюся на холме над нами. Теннис опускает стекла, прежде чем выключить двигатель, и в салон проникает влажный ветерок. Монотонно стрекочут цикады. Забрызганная грязью бабочка-монах прижимается к капоту, ее оранжево-черные крылышки вяло трепещут. Сейчас 11:30. Мы приехали первыми на полчаса раньше назначенного. Темно-синий «Форд» с радиомачтой и включенными фарами проползает мимо нас и паркуется на дальнем конце стоянки. Солнечные блики играют на объективе камеры, высунутой из пассажирского окна. Теннис открывает термос, наливает холодный мятный чай и передает чашку мне. Затем машет головой в сторону Форда. «Чертовы копы!» Я не отвечаю, не желая ни во что вникать. Сегодня и так будет тяжелый денек, и без полиции готовы вцепиться в меня. То ли из-за моей неожиданной вспышки, то ли потому, что у них просто нет никаких других версий, полицейские решили воспользоваться ситуацией, а значит, они потратили большую часть времени на расследование, связанное с моей скромной персоной. Последние 10 дней были одним сплошным кошмаром, прерывающимся низкопробной комедией, в которой детектив Ромми и его боевые когорты исполняли роль грозных вездесущих клоунов, а их абсурдные инсинуации становились все более зловещими.